Ветхий Завет в духе Рэдьярда Киплинга. Сочельник я проводил в клубе, слушая рассуждения знаменитостей. Вошел Слажби, как с неба упал. Слажби печатается в газетах и подписывает свои опусы «Мизантроп». Когда на горизонте появляется Слажби, все неожиданно вспоминают, что завтра рано вставать. Резко завернув за угол по дороге домой, я налетел на нечто вроде мраморной колонны. Только оправившись от удара, я понял, в чем дело. «Здравствуй, Джадлиб», — сказал я ласково, вытаскивая шляпу из канавы. «Я не нарушаю закон, как по-твоему?» «Спать давно пора», — хрюкнул в ответ полицейский сержант. «А то хозяйка заругает». Старый друг и такой тон. Мне стало обидно. Бывает у людей то, что называют достоинством. Им грешат преимущественно мальчишки, пока их не побьют хорошенько. Потом они горько плачут. Лично я на достоинстве не настаиваю. «Как дела, старина?» — спрашиваю еще ласковее. «Никто не нарушает общественный покой, да?» «Да. Не нарушают. Черт их возьми совсем. Разве это сочельник? То ли дело раньше. Пьяных на улице пруд пруди. Только успевай работать. Времечко было». «Еще вся ночь впереди, Джадлиб», — намекнул я, ткнув большим пальцем в сторону освещенных окон крысы и овчарки. В этот момент дверь распахнулась, и из трактира вышли, нежно держась за руки, мужчина и женщина. Джадлиб пристально и долго смотрел им вслед, а потом вздохнул. Надо вам сказать, что когда Джадлиб вздыхает, то кажется, что взорвался паровой котел при температуре 260 по Фаренгейту. «Терпение, Джадлиб, терпение, ты еще успеешь проявить себя. А пока что по маленькой, Джадлиб». В следующий момент я уже выбирался из заведения с рюмочкой рождественского подношения для своего друга и с традиционным тостом за его величество закон. Отдав должное угощению, Джадлиб принялся философствовать. «Ну кто я, спрашивается? Как есть ничтожество, ноль? Ноль! А сержант кто? Тоже ноль. Им надзиратель заправляет. А надзирателем, опять же, инспектор, а инспектором Скотланд-Ярд, чтобы ему пусто было. А министр кто, думаешь? Такой же ноль, как и я». Джадлиб вознес глаза к звездам. «А над ним кто?» «Над ним невесть кто всеми нами заправляет». Тут он замолчал и уставился на крышу соседнего дома. «Ишь ты!» — крякнул он. Я поднял голову и увидел, как кто-то лезет на крышу из трубы. Голос Джадлиба разорвал тишину. «Чего это ты там забыл? Ну-ка живей, спускайся, я тебе говорю!» Старичок с белой бородой и в колпаке кивнул, улыбнулся. И, прости Господи, как был с мешком в руках, плавно опустился перед нами на тротуар. Ёрзая в железных тисках Джадлипа, он дрожащим голосом промямлил: «Я Санта-Клаус, сэр! Прошу вас, сэр! Отпустите меня, сэр!» «Держи его крепче!» — заорал он. «Это немецкий шпион!» «Чтоб ты знал наперед», — гудел Джадлиб в ухо старичку, — «Новый Завет предназначен для почтенных старцев да безусых юнцов. Мы же, полиция, действуем по Ветхому Завету, а не по Новому. Ну-ка, следуй за мной, да пошевеливайся!» И он отвесил белобородому такую оплеуху, что право любо-дорого смотреть. Идя рядом с Джадлибом в участок, я раздумывал над тем, что если бы Слажби не зашел в клуб, я не смог бы стать свидетелем поучительной сцены. Стало быть, и такие, как Слажби, не зря рождаются на свет Божий.